Ты успокой меня. Скажи, что это шутка, что ты по-прежнему по-старому моя. Не покидай меня, мне бесконечно жутко, мне так мучительно, так страшно без тебя. Но ты уйдешь холодной и далекой, укутав сердце в шелк и соболя. Не покидай меня, не будь такой жестокой. Пусть мне покажется, что ты еще моя.